Алло, Александр Иванович. Ничего. Вы простите меня, пожалуйста, я больше не буду. Чего прощать? Я вот вам из Казахстана звоню. Ну да, кто с Москвы, кто с Казахстана. Говори дальше. Во, я завтра вам сковородки принесу. Да зачем они мне нужны, я сказал. Раз вы украли, так отберите и продайте их. Ну тогда пиво попьем вместе. Не надо, я пиво не пью сейчас. А почему? Я пиво вообще не пью. А вы здоровье поправляете свое? Поправляю, да. Будьте здоровы тогда. Вы будьте здоровы, больше не звоните. Не, подождите, Александр Иванович. Я спросить...